Глава 10. Разброд. Арагорн повел их по правой протоке. Между Авидом и протокой тянулся луг. Дальше земли тонули во тьме. Арагорн повернул и причалил к берегу. «Я ни разу не слышал, — сказал он спутникам, — чтоб возле Авида появлялись орки. Однако часовой нам все-таки нужен». Хранители вытащили лодки на берег, завернулись в одеяло и вскоре уснули. Ночью ничего тревожного не случилось. Каждый часовой дежурил по часу. Горлум и орки до рассвета не появлялись. Если Горлум продолжал следить за отрядом, то таился где-то невидимый и неслышимый. Но Арагорну спалось плохо и беспокойно. Под утро он встал и подошел к Фродо, который только что сменил Сэма. «До твоего дежурства еще далеко», — сказал ему хоббит. «Почему ж ты не спишь?» «Сам не знаю», — ответил Арагорн. «Что-то встревожило меня во сне. Давай-ка глянем на твой терн». «Зачем?» — удивленно спросил его Фродо. «Ты думаешь, к нам подбираются орки?» «Давай посмотрим», — повторил Арагорн. Фродо вынул из ножен меч. Края клинка чуть заметно светились. «Орки!» — с беспокойством пробормотал хоббит. «Не очень близко, а все же близко!» «Довольно близко», — подтвердил Арагорн. «Но, быть может, это лишь соглядатые Саурона, которые бродят по восточному берегу. До последнего времени, насколько я знаю, у Амон-Видара орки не появлялись». А впрочем, с тех пор, как гондорцы отступили, в приречных землях многое изменилось. Нам надо идти теперь очень осторожно. Утренняя заря напоминала зарево далекого пожара. Космами темного дыма клубились на востоке тяжелые тучи, освещенные снизу тускло мерцающим солнцем. Но вскоре солнце выплыло в чистое небо, золотисто высветив резкие контуры Толбрандира. Фродо с любопытством разглядывал остров. Стеною отвесных утесов поднимался он из поблескивающей мелкой рябью протоки. По крутым склонам его выше опорных утесов карабкались к вершине дубовые рощицы, а сама вершина, громадный скалистый шпиль, была совершенно бесплодной и голой. Над островом кружились птицы, но никаких зверей или хотя бы змей в расселенных скал Фродо не заметил. После завтрака Арагорн сказал своим спутникам: «Время настало, друзья. Сегодня нам придется, наконец, решить, куда мы свернем, на запад в Гондор, чтобы открыто драться с врагом, или на восток, в страну страха и тьмы. А возможно, нам предстоит разойтись, чтобы каждый мог выполнить свой собственный долг. Откладывать решение нельзя, ибо за Андуином бродят орки, если они еще не переправились на этот берег, и задержка может нас погубить». Арагорн умолк, но никто из хранителей не нарушил тишины, никто не пошевелился. Тогда Арагорн заговорил снова. «Видимо, бремя выбора ляжет на твои плечи, Фродо. Мы зовемся хранителями, ибо сопровождаем тебя, но... За судьбу кольца отвечаешь ты один. Тебе доверил его совет мудрых, и не нам определять, куда ты пойдешь. У меня нет права давать советы главному хранителю, я не Гэндальф, хотя заменял его как мог в дороге, и не знаю, на что решился бы он после Толбрандира. А впрочем, и Гэндальф оставил бы, мне кажется, выбор за тобой. Да, Фродо, твое слово главное и окончательное». «Я знаю, что нужно спешить», — медленно и далеко не сразу проговорил Фродо. «Но это очень тяжкое бремя, окончательный выбор. Дай мне час на раздумье, Арагорн, и, вернувшись, я скажу свое слово, потому что я хочу побыть один. Что ж, подумай в одиночестве, Фродо, сын Дрога», — согласился Арагорн, окинув хоббита добрым и сочувственным взглядом. «Час... Мы подождем тебя здесь. Только не уходи далеко». Сколько-то времени Фродо сидел, не двигаясь, Голова его была опущена. Сэм, внимательно наблюдавший за хозяином, пробормотал себе под нос. «Я-то, конечно, промолчу. А только чего тут думать, когда и так все ясно?» Словно бы в ответ на бормотание Сэма, Фродо поднялся и ушел. Чтобы не глядеть ему в спину, хранители отвернулись, однако Барамир, как заметил Сэм, пристально следил за ним, пока его не заслонили деревья, росшие на склоне Авида. Без всякой цели, бродя по лесу, Фродо случайно вышел на заброшенную дорогу. Она вела к вершине горы. Там, где подъем становился круче, виднелись почти разрушенные каменные ступени, расколотые во многих местах корнями деревьев. Фродо машинально пошел вверх и вскоре оказался на лужайке, окруженной с трех сторон горными рябинами. В центре лужайки лежал плоский серый валун. Как бы расступившись, чтобы не заслонять утреннее солнце, деревья открывали на востоке тол брандир и кружащих вокруг его вершины птиц. В отдалении грозно выл Рерс. Фродо сел на камень и, подперев подбородок ладонями, глубоко задумавшись, притих. Перед его мысленным взором стремительно промелькнули события, случившиеся после ухода Бильбо из торбы. Он припомнил рассказы Гэндальфа, начало похода, совету Элронда, но окончательное решение ускользало, мысли двоились. Внезапно ему стало не по себе. Чей-то взгляд в спину оборвал, скомкал его раздумья. Он торопливо вскочил, оглянулся и с невольным облегчением увидел Барамира. На лице гондорца застыла чуть напряженная, но добрая улыбка. «Я беспокоился за тебя, Фродо», — сказал он. «Если Арагорн прав и орки близко, то бродить по лесу в одиночку очень опасно, особенно тебе. Ты ведь поистине бесценная добыча для врагов. Меня одолевают горькие мысли. Разреши мне посидеть тут с тобой, раз уж я тебя отыскал. Когда мы собираемся все вместе, каждое слово вызывает бесконечные споры, а здесь вдвоем нам, быть может, удастся найти какое-нибудь мудрое решение». «Спасибо тебе, Барамир», — отозвался Фродо. «Да только вряд ли ты сумеешь мне помочь, потому что я знаю, как мне надо поступить, и боюсь». «Просто боюсь, Барамир». Фродо замолчал. Сквозь ровный гул Рероса слышался свист ветра в голых ветвях деревьев. Барамир подошел к хоббиту и сел рядом с ним на камень. «А ты уверен, что мучаешься не впустую?» — мягко спросил он. «Зачем заранее отвергать всякую помощь? Я же вижу, что тебе нужен совет. Выслушай меня, Фродо». «В том-то и дело, что я догадываюсь, какой ты дашь мне совет, Барамир», — сказал Фродо. «Он кажется мудрым, но сердце предостерегает меня». «Предостерегает? Против чего?» — резко спросил Барамир. «Против отсрочки», — ответил Фродо. «Против легкого пути. Против желания сбросить с плеч тяжелое бремя. Против... как бы это сказать? Ну да... против слепой веры в силу и надежность людей. «А между тем эта сила надежно охраняет вас от великих бедствий!» — воскликнул Барамир. «Я нисколько не сомневаюсь в доблести гондорцев», — сказал Фродо. «Но мир сейчас быстро меняется. Стены Минастирита крепки, я знаю, а вдруг они окажутся недостаточно крепкими? Что тогда?» «Мы встретим смерть, как подобает воинам», — ответил Барамир. «Да, и есть ведь еще надежда, что вражье воинство сломает зубы о нашу крепость». «Нету такой надежды, пока существует кольцо», — отрезал Фродо. «Кольцо», — подхватил Барамир, и глаза его вспыхнули. «Не странно ли, что нам всем доставляет столько тревог такая крохотная пустяковина, золотое колечко? Покажи-ка ты мне, как оно хоть выглядит. А то я даже и не разглядел его на совете у Элронда». Подняв голову, Фродо заметил странный блеск в глазах Барамира. И хотя лицо гондорца было по-прежнему дружелюбным, хоббит почувствовал холодную отчужденность. «Его лучше не вынимать», — коротко сказал он. «Лучше так лучше», — сразу же отступил Барамир. «Тебе видней. Но говорить-то о нем, надеюсь, можно?» «Вы вот все время толкуете про его страшное могущество в руках врага. Дескать, мир сейчас меняется, и если кольцо не уничтожить, Минастирит, а потом и все Средиземье сгинет под завесой тьмы. Возможно, так и случится, я не спорю, если кольцо попадет к врагу. Ну а если оно останется у нас?» Элронд предупреждал на совете, что кольцо может служить лишь злодейству, напомнил Гондорцу Фродо. «Да не пой ты с чужого голоса!» — вскричал Барамир. Он встал и принялся беспокойно ходить по лужайке. «А впрочем, быть может, они и правы, Гэндальф, Элронд и все эти эльфы и маги для самих себя. Быть может, они действительно станут злодеями, если к ним попадет кольцо. Хотя по-настоящему-то я до сих пор не знаю, мудрые они или просто робкие. Но нас, людей из Минастирита, которые вот уже много лет защищают Средиземье от черного властелина, не превратишь в злодеев. Нам не нужна власть над миром и вражья магия. Мы хотим сокрушить всеобщего врага, чтобы отстоять свою свободу и только. Но заметь, как удивительно все совпало. Сейчас, когда силы у нас на исходе, снова нашлось великое кольцо. Подарок судьбы. Иначе не скажешь. К победам приводят лишь решительность и бесстрашие. Ради победы в справедливой битве отважный воин должен быть готов на все. Чего не сделает воин для победы? Истинный воин. Чего не сделает Арагорн? А если он откажется, разве Барамир дрогнет в борьбе? Кольцо всевластия даст мне великое могущество. Под моими знаменами соберутся доблестные витязи из всех свободных земель, и мы навеки сокрушим вражье воинство. Барамир, казалось, позабыл о Фродо. Он возбужденно расхаживал взад и вперед по лужайке, толкуя про защиту Минастирита и наступательные бои, про могучие союзы людей и будущие победы. Его голос гремел все громче, а уверенность в окончательной победе над врагом стремительно росла. И вот уже вражье воинство в беспорядке покатилось к Мордору, последних врагов беспощадно добили у стен Черного замка, а он, Барамир, стал великим государем, справедливым и мудрым.